и имеет доступ к секретным документам, касающимся ее производства. На следующий же день Ахилл условным сигналом вызвал на экстренную встречу Мольера, главного резидента ГРУ в Нью-Йорке, вице-консула Павла Петровича Михайлова, настоящая фамилия Мелкишев. Мольер дал предварительное согласие на разработку нового источника и, дождавшись благоприятных условий прохождения радиосигнала, запросил мнение центра. Через сутки Москва дала добро. В конце января Адамс встретился с будущим источником Кэмп. Подлинное имя этого человека до сих пор неизвестно. Встреча длилась 40 минут. Ученый, с большой симпатией относившийся к СССР, хотел, чтобы советское правительство узнало о программе создания ядерного оружия. «Передавая вам документы, я защищаю будущее, которое атомная бомба может погубить, окажись она в руках политиков только одной страны». Вторая встреча была назначена на 23 февраля. Все шло хорошо в Америке. А в Советском Союзе сразу же началась ведомственная борьба за ценный источник. Поскольку контакт Ахилла с будущим агентом должен был получить одобрение в Народном комиссариате государственной безопасности, начальник ГРУ генерал-лейтенант Ильичев направил начальнику первого управления НКГБ СССР комиссару госбезопасности третьего ранга Фитину необходимый запрос с просьбой сообщить имеющиеся в НКГБ данные на нового агента, американского гражданина Мартина Кэмпа. Имя изменено. НКГБ и сам пытался найти подход к сотруднику атомного проекта, поэтому запрос вызвал вполне естественную реакцию волкодава, у которого отнимают кость. Интересующий вас гражданин Мартин Кэмп является объектом нашей разработки. В связи с этим просим сообщить имеющиеся у вас данные о нем, а также сообщить, чем вызван ваш запрос. Кстати, и Кларенс Хиски находился в разработке у НКГБ. Внешняя разведка пыталась его завербовать через агента своей нью-йоркской резидентуры Франклина Зелмана. Перебранки ведомств победила госбезопасность. 24 февраля, во время очередного сеанса радиосвязи, центр прислал указание Адамсу контакты с Кэмпом прекратить. Но было уже поздно. 21 февраля Ахилл отправился на встречу с источником, а 23-го Кэмп вручил резиденту тяжелый портфель с документацией о ходе исследований в ядерном центре, попросив возвратить бумаги к утру. Изучая содержимое портфеля на конспиративной квартире, Адамс обнаружил в нем около 1000 листов документов и образцы урана и бериллия. Всю ночь он фотографировал секретные материалы, а рано утром, возвратив портфель, договорился о встрече через месяц. В ближайший сеанс радиосвязи с Москвой Адамс сообщил в центр о содержании полученных материалов. Это были доклады о разработке нового оружия, инструкции по отдельным вопросам, отчеты различных секторов Манхэттенского проекта за 1943 год, схемы опытных агрегатов, спецификации используемых материалов, описание метода получения металла высокой чистоты, а также доклады по вопросам использования молекулярной физики, химии и металлургии применительно к требованиям атомного проекта. Всего 18 секретных научно-технических документов было отправлено в Москву с первым же курьером. Документы были чрезвычайно ценными, и Адамс попытался оплатить их, однако Кэмп категорически отказался от вознаграждения. Вскоре Адамс направил письмо на имя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Ильичева.